Полицеймейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной семье, а в лавке и в гостиный двор наведывался как в собственную кладовую. Вообще он сидел, как говорится, на своем месте и должность свою постигнул в совершенстве. Трудно было даже и решить, он ли был создан для места или место для него. Дело было так поведено умно, что он получал вдвое больше доходов противу всех своих предшественников, а между тем заслужил любовь всего города. Купцы первые его очень любили, именно за то, что не горд. И точно, он крестил у них детей, кумился с ними, и хоть драл подчас с них сильно, но как-то чрезвычайно ловко. И по плечу потреплет, и засмеется, и чаем напоит, пообещается и сам прийти поиграть в шашки, расспросит обо всем, как делишки, что и как, если узнает, что детеныш как-нибудь прихворнул, и лекарство присоветует, словом, молодец. Поедет на дорожках, даст порядок, а между тем и словцо промолвит тому другому: «Что, Михеич, нужно бы нам с тобой доиграть когда-нибудь в горку?» «Да, Алексей Иванович», — отвечал тот, снимая шапку, — «нужен бы». «Ну, брат Илья Парамонович, приходи ко мне поглядеть рысака. В обгон с твоим пойдет. Да и своего, заложив беговые, попробуем». Купец, который на рысаке был помешан, улыбался на это с особенную, как говорится, охотою и, поглаживая бороду, говорил: «Попробуем, Алексей Иванович». Даже все сидельцы, обыкновенно в это время снявши шапки, с удовольствием посматривали друг на друга и как будто бы хотели сказать: «Алексей Иванович — хороший человек». Словом, он успел приобрести совершенную народность. И мнение купцов было такое, что «Алексей Иванович хоть оно и возьмет, но зато уж никак тебя не выдаст». Заметив, что закуска была готова, полицеймейстер предложил гостям окончить вист после завтрака. И все пошли в ту комнату, откуда несшийся запах давно начинал приятным образом щекотать ноздри гостей, и куда уже Собакевич давно заглядывал в дверь, наметив издали осетра, лежавшего в стороне на большом блюде. Гости, выпившие по рюмке водки темного оливкового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных камнях, из которых режут на Руси печати, приступили со всех сторон с вилками к столу и стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер и склонности, налегая кто на икру, кто на семгу, кто на сыр. Собакевич, оставив без всякого внимания все эти мелочи, пристроился к осетру. И пока мест те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доехал его всего. Так что, когда полицеймейстер вспомнил было о нем и сказавши: «А каково вам, господа, покажется вот это произведение природы?» подошел было к нему с вилкою вместе с другими, то увидел, что от произведения природы оставался всего один хвост. А Собакевич пришипелся так, как будто и не он. И, подошедши к тарелке, которая была подальше прочих, тыкал вилкою в какую-то сушеную маленькую рыбку. Отделавши осетра, Собакевич сел в кресло и уж более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами. Полицеймейстер, кажется, не любил жалеть вина. Тостам не было числа. Первый тост был выпит, как читатели, может быть, и сами догадаются, за здоровье нового херсонского помещика, потом за благоденствие крестьян его и счастливое их переселение, потом за здоровье будущей жены его, красавицы, что сорвало приятную улыбку с уст нашего героя, приступили к нему со всех сторон и стали упрашивать убедительно остаться хоть на две недели в городе. «Нет, Павел Иванович, как вы себе хотите, это выходит только избу выхолаживать. На порог да и назад? Нет, вы проведите время с нами. Вот мы вас женим, Не правда ли, Иван Григорьевич, женим его? А женим, женим, подхватил председатель. Уж как не упирайтесь руками и ногами, мы вас женим. Нет, батюшка, попали сюда, так не жалуйтесь, мы шутить не любим.